Погода и в самом деле переменилась. К утру вся окрестность была окутана густым тягучим туманом. Потом подул резкий леденящий ветер и затрещал мороз. А что за красота была, когда взошло солнышко! Деревья и кусты в саду стояли все осыпанные инеем, точно лес из белых кораллов, все ветви словно покрылись блестящими белыми цветочками. Мельчайшие разветвления, которых летом и не видно из-за густой листвы, теперь ясно вырисовывались тончайшим кружевным узором ослепительной белизны. От каждой ветки как будто лилось сияние. Плакучая береза, колеблемая ветром, казалось, ожила. Длинные ветви ее с пушистой бахромой тихо шевелились, точь-в-точь, как летом. Вот было великолепие! Встало солнышко. Ах, как все вдруг засверкало и загорелось крошечными, ослепительно-белыми огоньками. Все было точно осыпано алмазной пылью, а на снегу переливались крупные бриллианты. «Что за прелесть!» — сказала молодая девушка, вышедшая в сад с молодым человеком. Они остановились как раз возле снеговика и смотрели на сверкающие деревья. «Летом такого великолепия не увидишь», — сказала она, вся сияя от удовольствия. «И такого молодца тоже», — сказал молодой человек, указывая на снеговика. «Он бесподобен». Молодая девушка засмеялась, кивнула головкой снеговику и пустилась с молодым человеком по снегу в припрыжку. Так и захрустело у них под ногами, точно они бежали по крахмалу.